Она права. Раз я уж попался, лучше сесть. Покорно следую за ней. На этот раз я получил право на гостиную. Разваливаясь в почтенном кресле, обитом потрескавшейся кожей, явно предназначенном для мужчины, обломок очередного семейного кораблекрушения, Элоди тоже усаживается напротив меня, слегка наискосок перед глазами у меня вызывающе расставлены ее гибельные ноги, которые больше некуда. Очень подло, если это сделано намеренно. Но ее лицо отражает только прямолинейность и суровость, никакой корыстный расчет не омрачает ее ясного чела. Ноги выставлены на показ не больше, не меньше, чем это позволяет приличие. Не их вина, если приличие позволяет так много. Она предлагает мне выпить чего-нибудь. Почему бы и нет? И вот с виски в руке я ожидаю продолжения событий. Она не мешкает. Эммануэль, ты знаешь, что один мальчик из класса Лизон давно уже влюблен в нее. Это и есть бомба? Я пожимаю плечами. Конечно, я знаю. Я видел этого мальчика, действительно, у него влюбленный вид. Ты знаешь, что она постоянно встречается с ним? Трудно не встречаться, когда учишься в одном классе. Что она встречается, я хочу сказать, вне класса, вне лицея. Нет, но если и так, она говорила тебе об этом? Зачем? Она не говорит мне всего. Я у нее ничего не спрашиваю, но ты-то откуда все это узнала? Можно подумать, что у тебя хорошо отлаженная служба наблюдения. Этот мальчик занимает комнату служанки с отдельным входом на шестом этаже дома, где живут его родители. С некоторого времени Лизон поднимается туда несколько раз в неделю и остается там часами. Неожиданно что-то мерзкое больно сжимает мне грудь где-то слева. До сих пор я думал, что такое случается с персонажами романов, сериалов. Я потрясен, с трудом удерживаюсь от стона, но чувствую гримасу боли на лице. Я говорю с принужденно-непринужденным видом. Ну и что? Они повторяют уроки. Элоди выдает. Я раздражаюсь. Ладно, они занимаются любовью. Лизон вольна делать все, что хочет. Она свободна, как и я. Мы оба свободны. В таком случае все к лучшему. Лизон свободна, она пользуется своей свободой и возвращается к возлюбленному своего возраста. Этот мальчик, может быть, и не Казанова, не суперспециалист в сексе, но он намного лучше, он молодой, умный и работящий, у него чистое сердце, хорошая голова, блестящая шерсть и мокрый нос. Ладно, прекрати, я понял. Но она продолжает без всякой жалости. А что касается поведения в постели, я уверен, что Лизон, обученная под твоим чутким руководством, сумеет передать ему твое умение и ловкость. Она получит пушок юности и искушенность зрелого возраста в одной подарочной упаковке. Счастливица. Элоди делает паузу, чтобы дать мне время до конца проникнуться сказанным. Я больше не стараюсь скрыть свое смятение. Зачем? Кого я хочу поразить? Что могу изменить? Непоправимое падает на меня грузом в 10 тонн. Только я потерял Элоди из-за Лизон, как узнаю, что утратил и Лизон. Все пошло прахом. Я осушаю стакан одним глотком, говорю «Ладно», поднимаюсь, чтобы уйти. Она отрицательно мотает головой, вспоминаю, что она заперла дверь на ключ. снова сажусь.